Глава 8. Пассау, 1477 год. Черты, характерные для кровавого навета в Тренто, как то соединение всех деталей навета в единую цельную историю со всеми необходимыми компонентами и, по видимости, ясной логикой, удовлетворяющей христиан, историю приятную для слуха и простую для восприятия, экстатический культ святого, быстро складывающийся вокруг могилы жертвы и разжигающий эмоции верующих христиан, средства пропаганды, беспрецедентный толчок, которым дало изобретение книгопечатания, все эти черты повторяются и в других наветах этого периода. В 1478 году евреи Пассау были обвинены в осквернении освященного хлеба. Рассказ об этом событии, вкратце приводимый ниже, был напечатан в виде иллюстрированной листовки в 1480 году. Она продавалась паломникам в Пассау как благочестивый сувенир. В листовке содержится 12 гравюр на дереве, распределенные по трем панелям. Над каждым рисунком помещены пояснения. Место осквернения святыни в Пассау стало одним из важнейших мест паломничества в Южной Германии. Перейдем к рассказу о событиях в Пассау. В 1478 году по обвинению в краже был арестован слуга Кристоф Айзенграйсхаммер, христианин. Он признался властям, что годом раньше, в 1477 году, был послан в Прагу по поручению двух евреев из Пассау, Унгера и Менделя. По возвращении в Пассау слуга сказал евреям, что он может достать для них обладки освященного хлеба, зная, что евреи стремятся тайно раздобыть их. Получив на это их согласие, он проник в церковь Святой Марии в Фрейунге, украл 8 обладок освященного хлеба и продал их евреям за 1 гульден. Он также признался, что в том же году украл еще 7 обладок и продал их евреям в Регенсбурге. Вследствие этого признания многие евреи в Пассау были арестованы и подвергнуты пыткам. И, несмотря на противоречия в их показаниях, судьи заключили, что еврей Мендель действительно получил обладки и втайне принес их в синагогу, где двое других евреев, Файдель и Феттерль, кололи их ножами до тех пор, пока из них не потекла кровь. Затем кровоточащие обладки превратились в маленького ребенка. Евреи бросили его в печь, и оттуда вылетели 2 ангела и 2 голубя. Под пыткой евреи признались, что они послали обладки освященного хлеба также в Регенсбург и в Прагу. 10 марта 1478 года все евреи, якобы принимавшие участие в этом деле, были приговорены к смерти. 4 евреев крестились и тем облегчили себе смерть. Вместо сожжения на костре они были обезглавлены. Истязатели освященного хлеба Файдель и Феттерль и укравшие его Айзенграйсхаммер были подвергнуты пыткам и сожжены на костре. 40 евреев со своими семьями приняли христианство, а остальные были изгнаны из города. Синагога, где совершилось преступление, была разрушена до основания. На ее месте в память о происшедшем чуде была построена церковь Спасителя. После казни евреев на этом месте продолжали совершаться чудеса, и к нему началось паломничество. Паломникам, прибывшим туда, продавалась вышеупомянутая листовка, в которой подробно описаны происшедшие там события. Сравните историю в Пассау и события в Тренто. Особенное внимание обратите на ритуальную сторону приписываемого евреям преступления. Какая разница между ритуальным и уголовным преступлением? Какая разница между наказаниями за ритуальное и уголовное преступление? Хотя в Тренто жертвой евреев якобы был христианский ребенок, а в Пассау – освященный хлеб, детали обвинений в общих чертах совпадают. В обоих случаях преступление воспринимается как ритуальное, нацеленное против важнейшего догмата христианской веры – распятия и жертвы Иисуса. В Тренто маленького Симона истязали наподобие того, как истязали Иисуса, а его смерть была издевательским воссозданием распятия. В Пассау те же действия совершались над освященным хлебом, плотью Иисуса. Они происходили в синагоге, месте, предназначенном для ритуальных действий. Синагога является местом священнослужения всех евреев, и хотя только двое из них вступили в сговор для того, чтобы украсть освященный хлеб, и только двое других евреев его истязали, но ответственны за это оказались все евреи, поскольку случившееся воспринималось как коллективное преступление, в котором виновно все еврейство. Общины и в Тренто, и в Пасау были признаны виновными в полном составе и полностью разгромлены. Утверждение, что евреи Пасау послали освященный хлеб в Регенсбург и в Прагу, выводило это преступление из разряда местных и превращало его во всемирный еврейский заговор. Все евреи стремятся нанести ущерб освященному хлебу. Это заложено в основах их веры. Наказание, наложенное на евреев, пытка раскаленным железом и казнь на костре, в точности повторяло то, что они сами причинили освященному хлебу. Как они мучили его, так теперь их самих истязали верующие в него. Как они бросили его в печь, так и сами они сгорели на костре. Роли жертвователя и жертвы здесь поменялись местами. Эта перестановка наглядно проиллюстрирована на листовке из Пасау. 6 иллюстраций в ней посвящены преступлению, а 6 – наказанию. 6-й рисунок в каждой шестерке посвящен чуду и прославлению чуда. Первое чудо произошло в синагоге, второе – в построенной на этом месте церкви. Так ужасное дело заканчивается на оптимистической ноте, гимном во славу Евхаристии. Верующий христианин, посетивший Пасау, возвращался оттуда укрепленным в своей вере. Таинство Евхаристии, первостепенный догмат католической веры, получило новое подтверждение, а евреи снова выступили в той роли, которую они исполняют с незапамятных времен. Отрицая христианскую истину, они, вопреки своей воле, подтверждают ее. Ведь посредством их деяний освященный хлеб снова стал маленьким ребенком, телом Спасителя Иисуса, невинной жертвы, чудотворца. Листовка, которую уносили с собой паломники, возвращаясь по домам, прославила происшествие в Пасау. Из событий местного значения они превратились в дело общехристианской важности. Не только пребывающие в Пасау поражались силе Евхаристии, но и весь христианский мир, по крайней мере все христиане Германии, до которых дошла листовка из Пасау или такие же листовки из других мест. Листовка из Пасау и ей подобные вдохновляли художников, расписывающих церкви, драматургов, поэтов, авторов баллад. Книгопечатание стало мощным средством формирования единых и ясных взглядов и их распространения. Оно создало для них публику. Эта публика, благочестивые христиане, знала, что евреи будут и дальше убивать детей и осквернять освященный хлеб. И узнавая о подобных случаях, близких или далеких, она готова была принять их на веру, не рассуждая. Так изобретение книгопечатания за 2 поколения до Реформации помогло демонизировать образ еврея и превратить кровавый навет и навет об освященном хлебе в общепринятое верование.